Глава 17. «У меня нет задних конечностей», — выдохнула я, прижимаясь к Франклину. «И передних тоже, у людей руки и ноги». «А кто сказал, что ты человек?» — хмыкнул Костя. «Больше похоже на обезьяну. Какого чёрта ты полезла на верхотуру?» Ответ нашёлся сразу. «Авокадо искала». Костя прищурился. «Да ну, похоже, не нашла. Колись, дорогая». «Там в чулане голова и ещё кто-то», — прошептала я. «Они хотели меня съесть оба». Константин выслушал мой несвязный рассказ и, бросив «Стой тут, не шевелись», ушёл в овощехранилище. Назад Франклин вернулся меньше, чем через минуту и, держа руку за спиной, толкнул целую речь. «Объясни, пожалуйста, почему умная, талантливая женщина, автор детективных романов, для написания которых надо обладать определенным запасом логики, почему, в общем-то, нормальная Виола Ленинидовна, достаточно храбрый человек, не боящийся ни мышей, ни змей, ни мертвецов, ни живых мерзавцев и пару раз работавший по просьбе людей из МВД и ФСБ агентом под прикрытием, ну, с какого перепуга ты пришла в ужас при виде Редьки?» «Кого?» — прошептала я, делая шаг назад. «Это такой корнеплод, сочный, немного едкий», — самым серьезным видом сказал Франклин. «Его измельчают, заправляют сметаной или растительным маслом, потом употребляют в пищу. Редька бывает черная или зеленая, первая более острая. Тебя в детстве не лечили от кашля?» Пробормотала я, совершенно не понимая, какое отношение детская простуда имеет к монстру, сидящему в корзинке. «Мама всегда настороженно относилась к таблеткам из аптеки», — бубнил Франклин. «Если кто-то из детей заболевал, она брала чёрную редьку, проковыривала в ней дыру, набивала в неё мёд и поила больного соком. Здорово помогала». «Ничего не понимаю», — взмолилась я. Костя вытащил руку из-за спины. «Вот, любуйся». Я взвизгнула. Пальцы Франклина сжимали ту самую голову. «Вот он, твой жуткий гоблин-людоед», — засмеялся Костя. «Вилка, очнись, это редька». Я сглотнула слюну. «В смысле, овощ?» «Если хочешь, считай редьку фруктом», — милостиво разрешил Костик. Я возразила. «У неё волосы!» Константин расхохотался. «Что с тобой сегодня? Редька покрыта проросшими корешками». «Ну да, она почти идеальной круглой формы, а побеги выросли в основном на той части, которая выглядывала из корзинки». Я молча переваривала сказанное Франклином, потом пролепетала. «А глазки?» «Их нет», — ответил Костя. «Я видела, как они злобно сверкали», — возразила я. Франклин повертел редьку. «Могу сказать лишь одно. Это у страха глаза велики, а у овощей глазки отсутствуют». Я возмутилась. «Я совершенно адекватна, ладно, в кладовке темно, поэтому я могла принять редьку, покрытую множеством корешков, за голову. Пусть ты прав, глаза мне привиделись, но голоса, я их слышала». «Давай выйдем в первый чулан», — как-то сдавленно попросил Франклин, и я поняла, что он с трудом удерживается от смеха. Когда мы очутились около полок с овощами и фруктами, Костик велел. «Стой тихо». Я покорно застыла на месте, а спустя время услышала тот самый шепоток. «Маслице сюда!» Мне снова стало страшно. Я бросилась к Косте, споткнулась и упала на колени. Сила инерции потянула голову вперёд, лоб тюкнулся в пол, и я замерла. «Вилка!» — воскликнул Костя, поднимая меня. «Больно ушиблась?» «Нормально», — пробубнила я. «Надеюсь, ты тоже слышал чьи-то слова?» Франклин обнял меня и прижал к себе. «Там за стеной кухня». «Знаю», — кивнула я. «И что?» «Перегородка не капитальная», — объяснил Костик. «Фанера, штукатурка и что-то ещё. Если встать вблизи полок, то можно услышать искажённые голоса тех, кто беседует у плиты». «Можешь не продолжать», — буркнула я, понимая, что вела себя как полнейшая идиотка. «Возьми, пожалуйста, авокадо и вернёмся в столовую. Ты ведь никому не расскажешь про говорящую башку». Константин, наконец, расхохотался. «Нет, если будешь хорошо себя вести», — сказал он. Увидев меня, Аллочка сразу забыла про гуакамоле. «Вилочка, у тебя под глазом наливается синяк?» Я споткнулась в кладовке и упала. «Честно», — ответила я, — «придётся неделю ходить в чёрных очках». Алла всплеснула руками и убежала. «Все подумают, что ты сделала блефаропластику», — ехидно сказал Фёдор. «Удалила мешки под глазами. Жди теперь сообщения от папарацци». «После подтяжки кровоподтёки другие», — одёрнула брата Лялечка. «Вилка, не расстраивайся». «Ты сама-то не ушиблась?» — опомнилась я. «Извини, облила тебя водой, но, честное слово, я не виновата. Костя схватил меня за ноги, а мне показалось...» Окончание фразы я мудро проглотила. «Тебе что-то привиделось?» — заинтересовался Фёдор. Я схватила из вазочки киви и сделала вид, что увлечена его поеданием. Не рассказывать же Гаврилову про говорящую голову. «Вода ерунда», — улыбнулась Ляля. «Правда, лестница закачалась, но Федя её удержал. Он всегда мне помогает. Федюня — мой ангел-хранитель. Галочка, не завалялся ли в доме простой батон?» «И сливочное масло», — добавил Костя. «Пока мамы нет, давайте развратничать». «Ничего такого в доме не бывает», — отрезала домработница. «Алла белую булку на порог не пускает. Ешьте биокрекеры из полбы. Сухари, что Фёдору в салате понравились, приготовлены из них». «Кому полбу?» — не понял Федя. «Полба — это вид пшеницы», — пояснила его сестра. «Она особенно любима адептами здорового образа жизни». «Хочется вкусного, мягкого хлебушка, а не фигню, смахивающую на замороженный картон по вкусу», — простонал Федя. «Ты ел замороженный картон?» — фыркнула Галина. «Нет, но, полагаю, он точь-в-точь, как хлебцы из этой болбы-долбы», — надулся Фёдор. «В салате сухарики на контрасте с ботвой мне вкусными показались». «Да уж, крекеры из полбы не назовёшь амброзией. Может, съездим в супермаркет?» — предложила Лялечка. У Кости в кармане зазвонил телефон, он достал его и быстро вышел из комнаты. «Странно, что ты собралась сгонять в магазин», — проскрипела домработница. «Почему?» — удивилась Лялечка. «Федюше хочется свежего хлеба, а Алла не покупает его. По-моему, это глупо. Я смотаюсь по-быстрому». «Ты тоже член секты, а нарушаешь законы», — неодобрительно отметила Галя. «Секты?» — растерялась Лялечка. «Что ты имеешь в виду?» «Подсмеиваешься над Аллой», — продолжала домработница, «а сама ходишь на шабаши». Фёдор повернулся к прислуге. «Сделай одолжение, выскажись понятно. По твоему мнению, Ляля ведьма? Или летает на метле в район Лысой горы?» «Думаете, я ушей не имею?» — усмехнулась Галя. — «Со слухом у меня полный порядок и глаза зоркие». «Ну и что?» — пожала плечами врач. «А то», — сердито сказала домработница, — «расхихикалась тут над Аллой. Полба ей не по вкусу. Ладно, Костя над матерью подшучивает, он ей сын родной и сам диетами не увлекается, а ты...» «Что я?» — сурово перебила Галину Лялечка. «Не прикидывайся», — не дрогнула домработница. «Слышала я, как ты с Федькой на террасе шушукалась», — говорила ему. «Все они хотели соблюдать диету, рвались к доктору Кашкодаву. Их жаль, но я поступила правильно. Дальше я не расслышала, но поняла, что и ты решила о своем здоровье позаботиться. Давно пора, уж не молодая, и характер плохой. Вот только права не имеешь щипать Аллу за глаза, если тоже на диету подсела. Некрасиво и подло за спиной у хозяйки полбу обсмеивать. Ты ей в лицо скажи». Я вжала голову в плечи. Терпеть не могу скандалов, а сейчас Ляля ответит соответственно. «Галина, ты чем обедала?» — оторопил Федя. «Слопала галлюциногенные грибочки? Или растишь на огороде не укропа, а нашу?» Ляля жестом остановила брата. «Галочка, я врач, помогаю разным людям. Вероятно, в тот момент я хотела пристроить кого-то из пациентов к диетологу. Естественно, не помню имени больного и как звали специалиста по питанию. Говоришь, доктор Кашкодав? Не знаю такого. Наверное, ты не расслышала фамилию. Я считаю, что любые увлечения должны укладываться в разумные рамки. А Аллу переклинило. Не надо исключать из рациона почти все продукты и оставлять лишь так называемую здоровую еду. Нет нужды столь настойчиво избавляться от шлаков. Человеческое тело — самоочищающаяся система, а не доменная печь. Шлаков в нем нет. Не стоит попадаться на удочку к малограмотным мошенникам. делать многолитровые клизмы, жевать сырые проростки и... «Я все про тебя знаю», — перебила Галя. «Думаешь, скрыла свои тайны? Фига с два. Заруби себе на носу. Если еще раз над Аллочкой посмеешься, я рот-то раскрою, и тебя в тюрьму посадят. Только попробуй нас обидеть. Ты убийца, вот, и воровка». Галя сделала поворот через левое плечо и, чеканя шаг, как солдат кремлевской роты, покинула столовую. «Она сошла с ума?» — опешила Ляля. «Какие тайны? Почему меня отправят за решетку? Кого я избила? Что украла?» «У Галины климакс», — поставил диагноз Федор. «В ее возрасте все гормональные изменения давно закончились», — произнесла Ляля. «Что случилось? Галя всегда относилась ко мне хорошо». «Не обращай внимания», — начал успокаивать ее брат. «Жара на улице, у людей мозг плавится». Лялечка нахмурилась. «Ты прав, зной плохо влияет на пожилых людей. Надо пойти к Гале, померить ей давление. Иногда странные речи — свидетельство инсульта. Вилка, ты что притихла?» «Слушаю тебя внимательно», — пробормотала я. «Всегда считала, что инсульт — это кровоизлияние в мозг, в результате которого человек теряет способность говорить». «Инсульты бывают разные. Подчас речь сохраняется», — не согласилась Лялечка. «И порой он предупреждает о своем приходе. У больного внезапно немеют руки или ноги, появляется головокружение, слабость, он может нести полнейшую чушь, как сейчас Галя. Симптомы кратковременно, быстро проходят, люди не обращают на них внимания, винят в своем странном состоянии погоду, а зря, потому что ночью или на рассвете в 4-5 утра с ними случается удар. Вот если сразу, когда почувствовал недомогание, обратиться к врачу, можно избежать больших проблем». Лялечка встала и вышла из столовой. Федор поспешил за сестрой, и я осталась одна. Но долго скучать мне не пришлось. В комнату вошла Алла с большой белой банкой в руках. «Изумительная мазь!» — с порога возвестила она. «Уникальная! Володя Сергеев привез это из Японии, а там бережно относятся к экологии, умеют создавать правильные лекарства. Уж поверь, крем потрясающий, от него все проходит. Дарю тебе навсегда». Я взяла банку. «Спасибо, а как им пользоваться?» «Инструкция на упаковке», — улыбнулась Аллочка. «Тут сплошные иероглифы», — протянула я, — «ни слова на других языках». «Переверни банку», — велела Алла. «Видишь, Володя специально приклеил бумажку, ее в Токио местный переводчик написал». Я прочла. «Чистая поверхность любой погоде помогает, идеальный результат гладкости и нужной упругости. Мазюкать грецким орехом аккуратно с деревяшками». Если задуматься, то ничего загадочного. Очевидно, переводчик имел в виду, что количество крема объемом из грецкий орех надо нанести на очищенное лицо. Правда, не очень понятно, при чем тут погода и деревяшки, но сие не так важно. «Перед сном покроешь личико, утром встанешь красавицей, а от синяка следа не останется», — пообещала Аллочка. «Володя говорил, что его жена исключительно этим средством пользуется, а других и не вспоминает. А где все?»